куда. Сами захотели, сами пропадаем, таем, пропадаем. Только не бросай мои руки, мы же так мечтали вопреки. Пламенно гореть, как маяки. Любовь с Эль-Ави, любовь с Эль-Ави. Сами захотели, сами пропадаем, таем.